Если бы труп полностью разложился, от него должны остаться хотя бы несколько костей. На дне каменного гроба сидела одна вещь – одинокий кулон с драгоценным камнем. Ай-чип, сканирование. Глава 32. Звуковой сигнал. Сканирование завершено. Предмет, идентифицированный как загадочный драгоценный камень, древнее сокровище, очень редкий. С камнем скорость культивирования увеличится минимум в 3 раза. Источник. Руководство Еви оф Раристоне. Взгляд Нили упал на кулон с драгоценным камнем. На его лице отразилось изумление. На самом деле это кусок непонятного драгоценного камня. Одного этого достаточно, чтобы сделать эту экспедицию ошеломляющей для меня. Взволнованно воскликнул Нили. Остаток силы души теперь казался особенным на стороне, когда это было основным блюдом. Этот непонятный драгоценный камень очень хорош, если только известно о существовании такой вещи, он может начать резню. Я должен быть осторожен и никому этого не показывать, подумал Нили, улыбаясь в сторону. Несмотря на то, что кроме него почти никого, кто мог бы это идентифицировать, хорошо быть осторожным. По его мнению, только идиот подарит это кому-то другому. Нили сразу же надел кулон из драгоценного камня Абструси. Потом обернулся, нашел укромный уголок и сел на землю. Он достал пилюлю, собирающую душу и пилюлю духовного усиления, и начал культивировать и укреплять свое царство. Он чувствовал, что может пройти мимо другого царства, если он использует энергию, поглощенную его царством души. Хаос – это начало, хаос – это конец. Хаос не делает врагов, и хаос не создает друзей. Нили начал погружаться в царство своей души, обнаруживая секреты, спрятанные глубоко в море сознания. Безмятежность его спокойного разума – это величие и тишина, сопровождаемые вечно существующей тайной, как дракон, спящий сквозь века и медленно просыпающийся ото сна. Поглощенная энергия была заперта в углу его царства, скрытого и подавленного для защиты от перегрузки. Нили бесшумно двигал своим царством и использовал энергию, пронизанную намерениями непревзойденного эксперта. Уникально, что в ней не было злых желаний, только чистые намерения прошлого и руководства старейшины. Нили принял это намерение и использовал его, чтобы сформировать свое продвижение, успешно укрепив свою быстро обретенную силу, а также перешел к дополнительному шагу. Через некоторое время Нили открыл глаза. Он выглядел немного более спокойным и красивым, чем раньше. У него феноменальный рост темперамента, у него всегда была мягкая улыбка на губах и глаза океана голубого цвета с непревзойденной глубиной. Ай-чип, как долго я совершенствовался. Звуковой сигнал. Хост выращивает 2 дня. 2 дня, казалось, всего несколько мгновений, несмотря на то, что это было очень плодотворное начинание. «Покажи мой статус», — сказал Нили, вставая, чтобы идти дальше и исследовать еще немного. Звуковой сигнал. Нили. Демон-спиритуалист 4-звездочного бронзового ранга. Телосложение. 436. Сила души. 407. Статус. Здоровый. Нили успешно прорвался в другое царство и поднялся до 4-звездочного бронзового ранга. Скорость его улучшения резко возросла, и в дополнение к непостижимому драгоценному камню, он был увеличен только на шаг вперед. Не раздумывая, Нили начал ходить. Он также должен найти выход до того, как прибудет команда Чэнь Линцзяня, хотя Нили не знает, смогут ли они найти это место. Он также не знает содержание карты. Все внутри зала собрано. Нили начал искать выход в глубоком проходе. Конструкция здесь была похожа на лабиринт. Спустя 2 дня, Нили все еще находился в подземном лабиринте, пытаясь найти выход. Однако со временем, используя свое сильное чувство направления, Нили начал рисовать карту этого лабиринта. Вот, Нили стоял перед каменной стеной. Некоторое время он осматривал стену. Судя по сканированию корабля Ай-чип, каменная стена должна быть скрытой дверью. Раньше, когда он проходил здесь, он понимал, что здесь что-то есть. Нили положил руки на каменную стену и медленно вошел внутрь. Грохот, грохот, грохот. Каменная стена медленно повернулась. Перед Нили появился огромный каменный зал. Внутри каменного зала есть лестница, ведущая вверх. Однако выход заблокирован огромными камнями. Вещи в каменной камере оставили Нили в шоковом состоянии. Это место было заполнено всевозможными бронзовыми и серебряными доспехами. Есть даже большое количество свитков с надписями, кристаллов демонов, меха и материалов типа рогов. Он был также полон драгоценных металлов и груд золотых монет, которые, естественно, были валютой Священной Империи. Есть также много неизвестных ценностей, которые должны быть драгоценными сокровищами Священной Империи. Если бы кто-то получил эти сокровища и привез их обратно в город Славы, чтобы продать, он определенно нажил бы на этом состояние. Мне очень повезло, тогда я не должен быть вежливым. Искатели, хранители, неудачники, плачущие. Нили посмотрел на гору богатства и сказал: «Количество сокровищ здесь слишком велико». Он принес с собой полдюжины межпространственных колец, и этого может быть недостаточно, но, к счастью, после постоянного прорыва Нили его инвентарь многократно увеличился. По его оценке, он может положить в карман все сокровища, оставив менее важные и посредственные предметы. Нили не жадный, но он приобрел это сокровище после того, как поставил на кон свою жизнь, подвергаясь различным высоким рискам, и теперь он не собирается позволять кому-либо пожинать плоды его труда. Нили начал просматривать все предметы, принимая все. Через мгновение его взгляд упал на каменную платформу. На вершине платформы мигала лампа, и свет был наполнен тайной. Увидев эту лампу, Нили изменился в лице, он подошел к ней и начал ее изучать. Нили просмотрел базу данных, но практически ничего не нашел. Существуют различные сокровища, названия и влияние которых были стерты песками времени, и для Нили они стали таким предметом. После тщательных поисков он пришел к выводу, что внутри должен быть запечатан дух демона. Запечатанный контейнер был настолько загадочным, что Нили решил, что предмет внутри тоже должен быть чрезвычайно редким, поэтому он решил положить его в карман. Достигнув серебряного ранга, Нили сможет интегрироваться с духом демона, и гораздо лучше выбрать полезного. Нили сохранил лампу, вложив ее в свое межпространственное кольцо. Нили посмотрел на вход, который был заблокирован, и подумал: «Это место не так уж и плохо, мне нужно сейчас совершенствоваться, а потом подумать о побеге». Нили на самом деле не беспокоился о том, чтобы попасть в ловушку, он был уверен в себе, что найдет выход, поэтому он решил максимально использовать возможности совершенствоваться в тишине. В настоящее время на территории каменного форта древнего города Орхидей, Чэнь Линцзянь, Ецзиюнь, Шэн Юэ, Хуянь Ланьруа и другие собрались в каменном форте. «Так много уже проблем», — сказал Чэнь Линцзянь, немного подавленный. «Их поездка сюда для исследования, однако они ничего не получили, и у них уже были жертвы из-за перехвата с демоническим зверем лисий медведь, после чего скорость движения становится намного меньше и искажается. В конце концов, когда они добрались сюда, на них снова напала орда гигантской обезьяны Синей Руки, что привело к дальнейшим человеческим жертвам. В конце концов, после стольких неприятностей, Чэнь Линцзянь и его группа достигли военной базы. Это ровная военная площадка, из-за которой обычно было непросто быть заметным. Копай на 3 фута вниз». Люди Чэнь Линцзяня начали собирать инструменты и копать. Подземный дворец. Прошла неделя с тех пор, как Нили зачистил казну и культивировал в молчании, не зная о проблемах, с которыми столкнулись его сверстники. Каменная стена внезапно слегка задрожала. Это началось. Нили слегка улыбнулся. У него было интуитивное предчувствие, что команда обязательно приедет сюда через некоторое время, хотя это заняло больше времени, чем ожидалось. Нили оглядел пустую комнату и криво улыбнулся. Если толпа снаружи увидит текущую сцену, они определенно разорвут даже его тело, чтобы забрать у него все сокровища. «Думаю, у меня нет другого выбора». Нили покачал головой и достал 2 предмета из своего инвентаря. Один был небольшим руководством, а другой – таблеткой. Это награда, которую он получил после завершения своего приключения. Одним из них была особая техника прорыва до серебряного ранга, называемая «Руки чудесного меридиана», а другим – лечебная пилюля, дополняющая процедуру такого мощного прорыва. «Нили, казалось, что-то решил», слегка улыбнувшись. «При достижении серебряного ранга можно использовать эту технику под названием «Руки чудесного меридиана». Это закрывало кровеносные сосуды его руки и различных других частей тела. Он запечатал 36 точек акупунктуры и заставил силу своей души оказаться в ловушке в его царстве душ, что позволило ему силой прорваться в серебряный ранг. Этот способ прорыва, помимо истощения большого количества душевной силы, может повредить меридианы в небольшом количестве. Однако с помощью эликсиров ее легко вылечить. «Тогда давай займемся этим», — слегка улыбнулся Нили. С помощью метода чудо-меридиановые руки он начал одну за другой запечатывать акупунктурные точки в своем теле, полностью блокируя силу своей души. Никто не стал бы использовать такой метод, если бы не был абсолютно уверен. Его душевная сила постоянно сжималась в пределах его душевного царства, не способного найти выход. Он постоянно сжимался, постоянно разрывался в бесконечном цикле. Нили чувствовал, что его душевное царство постоянно рвется и восстанавливается. От этой сильной боли его лицо стало бледно-белым, пот стекал вниз, как дождь. «Ух!» Нили болезненно закричал. Хотя его воля постоянно подвергается сомнению, Нили по-прежнему сохранял ясный ум, постоянно направляя силу своей души, которая была сжата бесчисленное количество раз. Бум, бум, бум. Барьер в его душевном царстве начал разрушаться. Каждый раз, когда он ломался, Нили ясно чувствовал, как сила его души возрастает в несколько раз. Последний бум. Сжатая сила души начала взрываться, охватив все его душевное царство, заставляя ее безостановочно расти. ТССССС. Эта ужасная боль покрыла все его тело, как миллионы тонких игл, проникающих в его мозг. Его меридиан также постоянно рвался, однако Нили с силой переносил сильную боль, ожидая, пока взрывающаяся сжатая сила души разорвет его замкнутые меридианы. Ух! Нили почувствовал облегчение, его тело расслабилось. Хотя его меридианы были повреждены до довольно серьезного состояния, в этот момент лицо Нили было наполнено волнением. Все прошло, как он ожидал. Используя чудо-меридианные руки, чтобы расширить сферу своей души, он позволил ему достичь серебряного ранга. После того, как его сила души восстановится, Нили станет демоном-спиритуалистом серебряного ранга. Нили принял таблетки для восстановления, скрестил ноги и начал спокойно тренироваться. После некоторой практики меридианы и сила души Нили уже восстановились. Наконец-то он достиг серебряного ранга. Нили открыл глаза, и в его глазах блеснул свет. Наконец-то он может использовать уникальную лампу. Он достал лампу. Его правая рука медленно погладила лампу и вложила в нее свою душевную силу. Из лампы раздался звук пу, который начал мерцать в темноте, как призрачный свет. Крики дьявола исходили из лампы. Свет лампы – это место, где обитает дух демона. Однако Нили не боялся, сила его души была подобна веревке, вьющейся к свету. Сила души Нили нашла черную тень. Когда его сила души обернулась вокруг черной тени, дух демона отчаянно взвизгнул, пытаясь сопротивляться, пытаясь сломить силу души Нили. Нили продолжал управлять своей душой вокруг духа демона. Дух демона внезапно задрожал, продолжая сопротивляться. Однако под давлением силы души Нили дух демона постепенно утратил способность сопротивляться. Свист теневой дьявол дух демона превратился в черную тень и вошел в царство души Нили. Как только дух демона входит в сферу души демона-спиритуалиста, он будет контролироваться демоном-спиритуалистом при поддержке силы души демона-спиритуалиста. Если демон-спиритуалист самостоятельно не освободит дух демона не сможет получить свободу. Так же как быть заклейменным силой души. После интеграции с духом демона теневого дьявола, царство души Нили расширилось. После интеграции с демон-спирит, демон-спиритуалист и демон-спирит будут влиять друг на друга. Даже скорость тренировки силы души будет увеличена вдвое по сравнению с исходной скоростью. Теневой дьявольский демонический дух – это первое животное, с которым я интегрировался. Довольное выражение мелькнуло в его глазах, когда он вспомнил информацию о демонический дух. Теневой дьявол – чрезвычайно редкий и загадочный демонический зверь. Говорят, что когда империя Снежного Ветра уже вымерла, осталось только 7 духов демонов теневого дьявола, которые были превращены в 7 светильников, которые были помещены в храм на Божественном континенте. Позже эти лампы были украдены ворами и разошлись по всему миру. Хотя теневой дьявол не особенно силен в своих боевых способностях, он самый загадочный, обладает множеством уникальных способностей. Дух демона теневого дьявола – один из самых загадочных демонических духов. Очень немногие знали бы о его характеристиках. Поэтому очень немногие демоны-спиритуалисты могут в совершенстве применить свои боевые способности. Дух демона теневого дьявола, несомненно, чрезвычайно могущественен. В то же время он имеет чрезвычайно высокие темпы роста. Поэтому его нельзя сравнивать с этими обычными демоническими духами. Нили махнул правой рукой, призывая духа демона теневого дьявола, когда он поспешно слился с духом демона теневого дьявола. В этот момент тело Нили исчезло и появилось снова, как призрак. Костяной серп вырос из его рук, как богомол. Дух демона теневого дьявола может принимать форму пустоты и материальную форму. Когда Нили переходит в форму пустоты, очень немногие смогут захватить его ауру. Однако, находясь в пустой форме, Нили не сможет атаковать. Когда он войдет в телесную форму, он сможет наносить смертельные атаки. Дух демона теневого дьявола – чрезвычайно могущественный убийца. Во время битвы им можно убить даже более высокого ранга, если они не будут осторожны. Костяной серп составляет около метра в длину, на нем мигает леденящий свет, и он выглядит очень острым. Внезапно, когда Нили проверял силы теневого дьявола Бум, огромная каменная стена рядом с огромным валуном открыла вход. Ослепительный свет попал в камеру, Чэнь Линь Цзянь и группа начали заполнять территорию. Нили немедленно вошел в форму пустоты и вышел через созданный ими вход, оставив после себя пустынную пещеру и ничего, кроме пыли и пустоты. После своего прорыва он забрал небольшую часть оставшихся предметов в свой инвентарь, так как он испытал удивительный рост после прорыва в серебряный ранг. Исходя из нынешнего положения вещей, невозможно даже представить себе количество богатства, которое это место ранее удерживало. Глава 33. Выйдя из сокровищницы, Нили больше не тратил время на поиски вокруг. Вокруг полно различных опасных демонических тварей, и он не хочет снова играть с ними в прятки. Хотя с его нынешней силой и уникальными способностями он может делать то, что хочет, Нили не настолько невежественен, чтобы не знать, что есть предел его пустотной форме, и, поскольку он уже многое приобрел, он просто хотел вернуться. Он много чего хотел сделать в городе славы. Нили проигнорировал всю суматоху и людей вокруг и начал свое путешествие обратно в город славы. Хотя все эти сокровища и все такое потрясающее, но я должен найти способ превратить их в фонды и, что более важно, не оставляя никаких зацепок, ведущих ко мне. Я могу попросить Сианинера помощи, но мне интересно, согласится ли она после этого эпизода с ее помощницей. Неважно, что я могу думать об этом позже, мне срочно не нужны средства. Я могу не торопиться, я даже могу продать некоторые предметы бронзового ранга сейчас и подумать о более высоких рангах позже, когда я стану сильнее. Моим первым делом должно быть посещение ассоциации алхимиков. Там также хранится много книг, которые я могу прочитать, а мои практические знания равны нулю, так что я, вероятно, смогу достать некоторые экспериментальные заметки, оставленные некоторыми экспертами, вместе с лучшими, спектр более точных знаний в данной области. Нили решил после некоторого размышления. На данный момент Нили получил много ресурсов, и в настоящее время эликсир чрезвычайно важен для его роста, и ему необходимо повысить свой опыт в области алхимии. У него уже есть эликсир в награду за скрытую миссию, поэтому он может сделать перерыв и отточить свои навыки, с помощью Ай-Чип он может парить с удивительной скоростью. Нили продолжал свое путешествие около недели и, наконец, достиг города славы. Он решил вернуться на свою секретную базу и отдохнуть в течение дня. На следующий день Нили бродил по улицам и базару города славы. Он просто смотрел вокруг, и внезапно его взгляд упал на восхитительную красавицу Сяосяонинэр. На ней была простая белоснежная одежда, которая дополняла ее образ ледяной королевы. Она также искала кое-что, и в конце концов ее взгляд встретился с Нили. На секунду Нили растаял от ее прекрасных глаз, но тут же собрался с силами. «Здравствуйте! Приятно познакомиться, мисс Сяонинэр, как вы поживаете?» Спросил Нили с приятной улыбкой и своим обманчиво зрелым приличием. Сяонинэр почувствовала странное чувство, вспыхнувшее в ее сердце, когда она посмотрела на Нили. На мгновение она была ошеломлена, но сразу же после того, как она улыбнулась и ответила: «Приятно познакомиться и с тобой, у меня все хорошо, я не видел тебя, в течение некоторого времени, что-то случилось». После сцены на школьном тренировочном поле в течение примерно полугода Нили и Сяонинэр вообще не общались. Между ними возникла некоторая напряженность, но они все вместе решили дать друг другу немного места. Сяонинэр действительно чувствовал себя неловко, не видя Нили около двух недель. «Нет, я просто совершенствовался, и мне пришлось иметь дело с некоторыми вещами. Я в порядке, спасибо за вопрос», — Нили ответил странно вежливым тоном. Глядя на то, насколько вежливым был Нили, Сяонинэру, как ни странно, не понравилось. «О, ты куда-нибудь собираешься?» «Да, я шел в ассоциацию алхимиков. Я тоже подумывал пойти туда, чтобы купить эликсира», — Сяонинэр ответил, намекнув на то, что они собираются вместе. «На самом деле я не собираюсь покупать эликсир», — объяснил Нили. Сяонинэр в замешательстве склонила голову, и она почувствовала, что Нили пытается установить между ними некоторое расстояние. Нили увидел, что она неправильно поняла, и немедленно попытался объяснить. «Я собираюсь взглянуть на библиотеку там, открытую для публики. Я подумал, что было бы хорошо расширить свой кругозор. Каждый культиватор должен не только сосредоточиться на бездумном совершенствовании, безостановочно, это на самом деле нехорошо. Следует проявить хотя бы немного интереса к дисциплине, выходящей за рамки обычной деятельности. Это хорошо и может оказаться очень полезным. В эпоху империи Снежного Ветра это было обязательным для каждого потомка благородной семьи проявить интерес хотя бы к одной другой работе. Вам не нужно быть экспертом или кем-то еще. В любом случае, поскольку мы идем в одном направлении, не возражаете, если я буду сопровождать вас?» — внезапно спросил Нили, внутренне взволнованный, заметив, как много он говорит без нужды. По странной причине ему захотелось похвастаться перед ней, и он подсознательно продолжал говорить. Сианинер хихикнула, глядя на слегка обеспокоенного Нили. «Конечно, пойдем вместе. Я тоже очень интересуюсь алхимией. Интересно, может ли студент Нили дать мне несколько советов?» Нили кивнул, и они оба направились к ассоциации алхимиков. В городе Славы позиция ассоциации алхимиков немного снизилась, однако это все еще монстроподобное существование. Это лишь немного ниже, чем у трех основных семейств. В базе данных Нили есть всевозможные знания по алхимии. Если их правильно использовать, он мог бы в больших темпах усилить свои способности в алхимии, но Нили обнаружил, что книги в библиотеке Института Святой Орхидеи – это просто отсеянные книги, оставленные ассоциацией алхимиков. Многие книги остались непереведенными, и было даже много таких книг, взятых ассоциацией в качестве справочных, и все фундаментальные и базовые книги находятся в их распоряжении. Хотя все главные семьи и некоторые благородные семьи сами обладают некоторыми знаниями об основных и фундаментальных вещах, они не могут сравниться с банком знаний, хранящимся ассоциацией. Ассоциация алхимиков – это огромная организация. Один только дворовый павильон занимал огромное количество места. В холле впереди входило и выходило множество алхимиков в разноцветных одеждах. Хотя ассоциация алхимиков немного уменьшилась, можно увидеть, насколько славной раньше была ассоциация алхимиков, основанная на этой великолепной конструкции. Алхимики делятся на учеников, мастеров и гроссмейстеров. Затем каждый ранг делится на начальный, средние и старшие уровни. Ученики носили серые одежды, мастера – белые, а грандмастеры – серебряные. Большинство алхимиков, которые приходили и уходили, были учениками. Что касается звания мастера, то их редко можно увидеть. Обычно видны только один или два из них. Из-за упадка ассоциации алхимиков гении не хотят тратить свое время на алхимию. Вместо этого они будут больше сосредотачиваться на совершенствовании, следовательно, количество алхимиков и выскочки молодого поколения становится все меньше и меньше. Вступив в ассоциацию алхимиков, Сианин и Нили огляделись. По дороге Нили спросился Сианинера об ассоциации алхимиков и узнал, что есть группа из шести старейшин, которая обладает наибольшей силой речи. Все они – кучка стариков, самый младший из которых – мастер алхимии среднего уровня, за которым следуют два старших мастера алхимии. Что касается уровня гроссмейстера, то на данный момент у ассоциации алхимиков его нет. Помимо этой старшей группы из шести человек, есть директор, который управляет различными делами ассоциации алхимиков. «Приятно видеть тебя здесь, чем я могу тебе помочь?» Дама в сером халате подошла и спросила. Она администратор зала ассоциации алхимиков. «Я здесь, чтобы взглянуть в библиотеку», — заявил Нили, глядя на высокую женщину, и говорил безразлично, невежливо, не агрессивно. Он даже не удосужился спросить ее имя. Нили обнаружил, что по какой-то причине он чувствовал, что разговаривать с другими и взаимодействовать с ними было слишком утомительно и скучно. Очевидно, что есть некоторые исключения из этого правила. Нили слегка взглянул на Сианинера боковым зрением. «Хорошо, меня зовут Сиалан. Вы здесь ради библиотеки, это здорово. Ассоциация приветствует тех, кто жаждет знаний. Я надеюсь, что вы не бросите, как большинство людей. Если вы будете учиться с усердием, вы сможете даже чтобы стать учеником алхимика. Чтобы стать учеником, нужно знать более 10 книг по основам алхимии», — сказал Сиалань, слегка улыбнувшись. «В этих книгах более сотни тысяч слов об основах алхимии, и одно это заставило бесчисленное количество людей вздрогнуть. Однако тут ничего не поделаешь. Чтобы стать алхимиком, если они даже не знают основ и принципов алхимии, Это может привести к смерти. Мисс Сиолань, спасибо за совет. Можете ли вы отвезти вас в библиотеку? Спросил Нили, глядя на Сианинер, спрашивая, не хочет ли она пойти с ним внутрь. Сианинер кивнула и решил пойти с ним. Услышав слова Нили, Сиолань улыбнулась и втайне подумала, что, возможно, Нили был здесь, чтобы произвести впечатление на женщину, а не учиться. Она была зол, зная об этом, но глядя на них, они были похожи на благородных детей, поэтому она решила не беспокоиться об этом и сказала, конечно. Сиолань посмотрела на Нили и Сианинера и повела их в зону публичной библиотеки. Библиотека располагалась в длинном коридоре, тянувшемся очень далеко. По обе стороны от прохода небольшие комнаты. Вот и мы, вы найдете разные книги, все на уровне учеников и объясняющие основы различных трав и простую процедуру очистки. Вы можете прочитать их все бесплатно, но если вы хотите читать книгу на более высоком уровне, вы должны пройти или просто заплатите соответствующую плату, чтобы получить к ним доступ. Сиолань объяснила и немедленно ушел. Она думала, что они пришли сюда не для того, чтобы учиться, поэтому она не объясняла вещи в деталях, как обычно. Библиотека была довольно огромной, и Нили мог видеть, как некоторые соискатели, бродящие вокруг, почесали затылок, пытаясь запомнить все содержимое. Нили просто подошел к случайной полке, выбрал 10 с лишним книг и выбрал укромный уголок для изучения. Сианинер также нашел несколько простых книг, в основном о различных техниках, используемых алхимиком для контроля своего внутреннего я и обретения надлежащей силы духа для выполнения процедуры очищения. Все эти книги рекомендовал Нили, это также может помочь практикующему сосредоточиться. Нили не впадал в полную психику при записи всего содержания, он вел себя как настоящий ученик и открывал разные книги, записывая кое-какие слова на своем собственном пергаменте. Раньше Нили продвигался с очень высокой скоростью, что является огромной проблемой, если он не укрепляет свои силы. К счастью, его техника совершенствования очень высокого класса, и она может исправить эту ситуацию со временем. Все, что ему нужно сделать, это как следует получить обратился к этим изменениям. Нили решил развить свои навыки алхимика, чему он придает большое значение. Во время учебы он одновременно использовал и чип для выполнения различных задач, пытаясь модифицировать, комбинировать и создавать новые теории. Нили и Сианинер молча сидели за одним столом напротив друг друга и читали свои книги, хотя они и не разговаривали, между ними была странная синергия, и они оба наслаждались этим мирным моментом. Вскоре совместное обучение в библиотеке стало жизненно важной частью их повседневной деятельности. Нили продолжал повышать уровень своей книги до более высокой сложности, в конечном итоге решив купить доступ к более высокому уровню библиотеки. Он мог бы сдать тест, но на самом деле он был не в настроении. Нили также помогал Сианинер в ее учебе и разрешил ее сомнения относительно совершенствования. Спустя некоторое время Нили обнаружил, что он не может получить доступ к чему-либо выше первичного уровня мастера, потому что вам потребуется либо рекомендация, либо, по крайней мере, старший ранг ученика в алхимии. Оставшись без выбора, он дал тесту сознательно достичь минимума, чтобы получить больший доступ. Сианинер был очень рад за него, и в это время Сиолань был ошеломлен и не мог решить, что чувствовать. Нили не любил внимания, поэтому он не хотел выпендриваться, даже несмотря на это, некоторые люди начали интересоваться им. У него было несколько предложений присоединиться к какой-то определенной группе старейшин ассоциаций, но он не принял, он не отклонил их тоже. После тщательной проверки все обнаружили, что у него просто царство красной души, поэтому его позже проигнорировали. Это тоже ценил Нили, и он продолжал мирно изучать и совершенствовать эликсир. Глава 34. Вскоре прошел месяц или около того. Все было спокойно, хотя некоторое время была небольшая искра среди высших руководителей гения Нили и его академических способностей. Нили это не особо впечатлило, и он спокойно наслаждался своим мирным образом жизни в красивой компании. За это время он подружился с Сианинер и немного помог ей в ее совершенствовании. Как ни странно, бывали дни, когда они даже мало разговаривали, за исключением первого привет и прощального до свидания. Они просто спокойно встречались, совершенствовались или учились. Сианинер также помог ему, обменяв некоторые сокровища на фонды и снабдив его некоторыми алхимическими материалами и травами. Через некоторое время Нили начал свои эксперименты по очистке. Ассоциация предоставила ему запасную алхимическую комнату для практики, и после периода поиска и ошибок он, наконец, стал немного искусным в этом искусстве. Благодаря расчетам и удивительным возможностям анализа чип Нили имел превосходное преимущество перед другими. В конце концов, он начал изменять некоторые формулы эликсиров, заменяя их доступными и более дешевыми растениями, а также создавать зелья со своими собственными способностями. По его оценке, Нили обладает способностями, эквивалентными первичному мастеру алхимии, и его знание почти превосходит царство мастеров, но все еще довольно далеко от великого мастера. Тем не менее Нили создал множество новых и разных зелий. Он создал зелья сопротивления, укрепляющие зелья, ядовитые пилюли, целебные агенты и его личный фаворит, некоторые таблетки культивирования. Несмотря на то, что его мастерство не было чем-то необычным, и его таблетки не могут сравниться с эффектами древней и забытой формулы эликсира, он все же совершил настоящий подвиг и смог создать пилюлю для ухода за душой и таблетку для концентрации души с трехкратной эффективностью формулы ассоциации алхимиков. Единственная причина, по которой он не мог создать лучшие, заключалась в том, что его низкое владение привело к замене более сложной процедуры, что непреднамеренно уменьшило желаемый эффект. Нили также перевел старую книгу по алхимии и подарил ее ассоциации. Этот поступок доставил огромное удовольствие начальству, и они были в эйфории. Он перевел только 20% содержания и сознательно сделал это для рецепта, который невозможно приготовить из-за отсутствия редких ингредиентов. Если бы Нили хотел, он мог бы дать гораздо лучшую формулу, но Нили знает, что, когда вы дадите дюйм, они захотят милю, поэтому он просто бросил немного пыли, которую они будут рассматривать как золотую жилу. По их мнению, Нили потребовалось около 2 месяцев, чтобы достичь этого, что повысило его ценность в их глазах, но не нарисовало цель на его спине. Этим поступком Нили укрепил свою добрую волю по отношению к городу славы и свое желание служить им. Нили знает, что этот поступок на самом деле не о пользе, которую они получат, а о том, что он у них в кармане, потому что Нили понимал, что начальник всегда хочет, чтобы его работники были надежными и самоотверженными. Нили не заботится о политических играх, но ассоциация оказывала давление на него, чтобы он выбрал определенную группу руководителей. Для Нили не было способа, чтобы он не вызвал недовольство других, если выберет кого-то одного, поэтому он просто немного сиял, заставляя начальство ослабить свое давление на него, и это сработало как чары. После этого Нили и Сианинер начали встречаться в библиотеке Института Святой Орхидеи, сосредоточившись на практике. Внутри своих межпространственных колец Нили хранил почти неограниченное количество таблеток закалки души и таблеток, улучшающих тело Алого Ордена. Каждую ночь он принимал расслабляющую и питательную ванну для тела, заставляя Нили стабилизироваться и стремительно расти. Сианинер также продвигался быстрее. Приближался годичный экзамен. Этот тест повлияет на будущее и судьбы каждого студента Института Святой Орхидеи, потому что результаты этого теста переведут некоторых учеников в совершенно новый класс. Расстояние между учениками будет постепенно увеличиваться. После этого экзамена каждый студент Института Святой Орхидеи сможет вернуться домой. Но даже в этом случае они все равно будут сталкиваться с вопросами родителей о результатах этого теста. Нили не был уверен, насколько хорошо он должен сдать экзамены. Он знал, что было бы лучше проявить больший талант, но общение с другими станет утомительным, когда они начнут проявлять к нему интерес, не говоря уже о попытках с ним справиться. Жизнь. Нили также не хочет идти в семью небесных знаков, так как он предпочел бы проводить время в пустыне и учиться, чем встречаться с незнакомцами и парой надоедливых снисходительных пожилых людей. Согласно тому, о чем спрашивал Нили, любой, кто смог достичь 5-звездочного серебряного ранга до 16 лет, считается настоящим гением. Его будущее определенно будет одним из столпов в городе славы. Так что, если Нили покажет свой талант рядом с этим подвигом, то, возможно, он сможет получить больше пользы, но он будет делать это только тогда, когда его истинные способности намного превосходят поверхность. Каждый студент Института Святой Орхидеи готовится к выдающимся результатам теста. На боевом поприще Института повсюду колыхались флаги, в небе разносился грохот барабанов. Вот-вот официально начнется долгожданный годовой экзамен. Это очень много значит для каждого ученика. Все ученики из класса ученик бойца и класса ученик спиритуалист демон собрались на поля боя. Через некоторое время, почти перед началом экзамена, Нили также вошел в место, где он не хотел тратить свое время, поэтому он добрался туда в последнюю минуту. Его прибытие мгновенно привлекло внимание его друзей Дузя и Лупая, который подошел к нему поговорить. Он кивнул Ецзыю и Сианинер, которые ждали начала теста. Внезапно Нили почувствовал холодный взгляд на своей спине. Он повернулся, чтобы взглянуть на Шэнь Юя и еще одну фигуру с ним, Шэнь Фэя. Шэнь Юя, кажется, о чем-то говорит, злобно глядя в его сторону. Нили равнодушно посмотрел на Дуэт и сразу же сказал: «Этот парень, я думаю, он жених Сианинера и наследник священного семейства. Похоже, у него проблемы со мной». Из-за вендетты его брата против меня или из-за Сианинера. Что ж, это не имеет значения, он сам, демон-спиритуалист серебряного ранга. Единственное, о чем мне следует беспокоиться, это его сомнительная тактика, но именно поэтому я обратил внимание ассоциации алхимиков и на себя, они ничего не могут со мной сделать. В любом случае мне следует быть осторожным, потому что ты никогда не узнаешь, хотя Нили не какой-то выдающийся супергений, которого защищают великие специалисты, он также никого не сноб. Пока он делает осторожные шаги, его очень трудно ударить. Шэнь Фэй повернулся и ушел. Шэнь Юэ, который находился недалеко от своего брата, также яростно посмотрел на Нили, затем пошел к тренировочному полю. Через мгновение Шэнь Сю подошла к ней, покачивая бедрами. Ее взгляд скользнул по группе студентов и сказал скудным тоном: «Годовой экзамен в нашем классе начинается, все идут за мной». Под руководством Шэнь Сю в испытательный зал вошел класс ученика-бойца. На сцене вдали высшие руководители школы смотрят на весь тест. Первый раунд – проверка на прочность. Кто будет первым? Один из учителей обратился к Шэнь Сю. Шэнь Сю посмотрел на всех учеников класса ученик-бойца. Шэнь Юэ вышел, глядя на Нили, пытающегося его спровоцировать, и с гордостью сказал: «Я буду первым». Сказав это, он подошел к возвышающемуся камню испытания на прочность. Камень для испытания на прочность – это огромный камень, излучающий металлический блеск. Бойцы могут ударить по камню испытания силы в полную силу. Камень для испытания на прочность будет в определенной степени вмятины от удара. Через вмятину они могут определить свою силу.